Глава 21. «Кархан, а это не может быть ловушкой!» — пробурчал Цверик, рослый эльф, бывший командир команды «Саламандр игроков», и любовно огладил свой чешуйчатый красноватый доспех, на котором совсем недавно красовалась саламандра. Сейчас на груди стоял в хищной стойке серебристый богомол, поднявший зубчатые передние лапы. «Мы же вообще не собирались влезать в это противостояние!» Макс обвел взглядом настороженных эльфов, сжимающих в руках луки, и покачал головой. «Нет, источник надежный. Этот гном давно со мной работает, и я знаю его как облупленного. Если он говорит, что толпа бородатых неписей оказалась настолько тупой, что выйдет биться против дроу, значит, так оно и есть. Нужно использовать это нам на пользу. А о нюансах как раз и хотим переговорить. У него мало времени, нужно сделать массу подготовительных работ в игре. А то бы, конечно, встретились в реале». Взгляд князя дома игроков на миг расфокусировался, и он улыбнулся. «Моя малышка и гном уже поблизости. Стрекоза ведет его в обход патрулей «Саламандр». И вы тоже не зевайте, следите. Преждевременная встреча с нашими темными предками нам точно не нужна». Высокий эльф коротко кивнул и растворился в кустарнике, набросив полог невидимости. Кархан спрыгнул с паукана и пошлепал его по волосатому брюху, ласково промолвив. «Подожди меня здесь. Фу, не ходи за мной. Ну ладно, держи». Он бросил в зубастую пасть белесую личинку, извлеченную из инвентаря, и паук, довольно причавкивая ею, как леденцом, замер в тени деревьев. Кархан раскрыл руки, словно для объятий, и воскликнул. «Горн, получил твою смс-ку, и как же рад тебя видеть!» Полупрозрачная стрекоза, воспользовавшись удобным моментом, тут же приземлилась ему на руку, обхватив лапами запястье. Из высокой травы показался гном, в доспехе, усыпанном каменными прямоугольниками, и недовольно пробурчал. «А поближе от города нельзя было встретиться?» «Ладно, понимаю, нельзя». Кархан, что приподнял было недовольно бровь, вновь радушно заулыбался. «Поздравляю тебя со внезапным лейтенантством, и будь добр, поясни подробнее, на что рассчитывают безоружные гномы, согласившись на столь рисковое мероприятие». Горн, отрастивший уже бороду по грудь, что говорило как минимум о его 40-45 уровне прокачки, сунул кирку, которую сжимал в кулаке, за пояс и буркнул. «Расчет на то, что саламандры смешают ряды и не смогут занятые ловлей гномов толком биться». Кархан погладил брюшко стрекозы, которую прижал к груди, как Мадонна-младенца, и задумчиво сказал. «Высоко поставленные дроу адские параноики. С чего ты взял, что они примут бой на ваших условиях? Столкнувшись с чем-нибудь необычным, не поддающимся объяснением, наши темные сограждане предпочитают отступить. Даю 80-процентную гарантию, что их глава просто снимет со всем лагерем и отойдет подальше». Гном промолвил. «Этого опасаюсь и я, но что, если они узнают, что из подземных нор на битву вылезут практически все жители Подгорного? 500 древних гномов с зашкаливающими уровнями. Об этом трубят на каждом перекрестке Лазадель-Герольды. Местных это воодушевляет неимоверно. Братаются, репутация растет как на дрожжах. И наверняка прекрасно видят наблюдатели дроу, таящиеся в окрестностях города. Но, вижу, хоть скептицизма у тебя в глазах поубавилось, он все же остался». Кархан прищурился и медленно проговорил. «Конечно, остался. Но сдается мне, что ты прибежал сюда, рискуя довольно ценным для гномов доспехом, не просто рассказать о количестве бородатых рекрутов». Гном посмотрел прямо и кивнул. «Да, Макс, никто лучше тебя не знает, как устроены мозги дроу. Никто лучше тебя не заставит их все же выступить против войска Лазадель вблизи от городской черты. Короче, мне нужно твое коварство, Эрл. Пардон, князь дома Богомола». Эльф скривился, но вместе с тем одобрительно кивнул. «Неплохая попытка сделать из меня мальчика на побегушках. Но в чем мой интерес? У меня, знаешь ли, есть гораздо более выгодный для моего дома план». На этот раз скривился гном. «Ударить по ослабленным войскам и быстрая банальная мародерка кого попало для быстрого обогащения неплохо, но и просадка репутации сразу у всех. Стоит ли оно того?» Эльф улыбнулся. «Ну, не совсем банальная. Не знаю, как ты уломал своих неписей пойти на такой риск, но и я не лыком шит. Черную работу за меня с удовольствием проделают гоблины, прирожденные мародеры. У них нет расовых запретов и штрафов на это дело. Так что независимо от того, кто победит, дом богомолов выиграет». Горн хмыкнул. Ломанное оружие и битый доспех, стоит ли оно того? Но у меня действительно есть, что предложить. Держи скриншот одного очень крутого заклинания, которое мне удалось добыть с помощью лаверны, по случаю». Он коснулся плеча Кархана, и тот с недоумением поднял бровь. «Я вижу какую-то неопознанную пластину с кучей вопросительных знаков, и только». «Не только. Смотри скрин второго заклинания, которое я передал магу Лазадель. Там подробностей значительно больше. К тому же их подтвердила система, которую не обманешь». Зрачки эльфа расширились, и он нетерпеливо щелкнул пальцами. «Снежная королева! Это по твоей части!» В следующий миг перед отшатнувшимся от неожиданности гномом появилась эльфийка в изящной мантии. Она, рисуясь, подняла посох и, покачивая бедрами, подошла к Кархану. Тот коснулся ее руки, и пафос тут же слетел с магички. Она взвизгнула, как девочка, которой на день рождения подарили плюшевого покемона, и от избытка чувств подпрыгнула, воскликнув. «Под знаками вопроса скрывается одно из величайших. Смотри, князь, это заклинание того же класса, что и торнадо дроу. Система оценила его, ориентируясь на слова местного мага, в 40 тысяч золотых. Это если продать правильному покупателю. Но если разобраться, оно усилит нас. Даже не знаю, как усилит. На его основе можно будет понять, как делать заклинания попроще. Я хоть и не вижу, что это, но перспективы огромны». Гном кивнул и добавил. «У мага Лазадель не нашлось за раз столько денег, но он передал за торнадо массу оборудования, так что теперь в гномьих пещерах имеется полноценная магическая лаборатория. Я не прочь предоставить ее в ваше пользование для изучения великого заклинания. И позже тоже, на взаимовыгодных основаниях». Снежная королева выпятила грудь и безапелляционно заявила. «Кархан, я хочу великое заклинание!» Воин, валом доспехи, появившийся неподалеку, отшатнуться гнома уже не заставил. Но он и не преследовал, похоже, такую цель. Он быстро вполголоса заметил. «К тому же, князь, к слову говоря, эта сделка отнюдь не запрещает гоблинский рейд за трофеями, который, если саламандры, поддавшись паранойи, свалят, окажется под большим вопросом». Кархан поморщился. «Говорил же помалкивать. Не умеешь строить торговый диалог, не лезь». Гном расхохотался. «Да ладно тебе! Я хоть и менеджер, но повышать ставки и требовать что-то сверху не буду. Просто сделай так, чтобы дроу приняли бой на наших условиях. К тому же договор уже составлен, с участием известной тебе гномки, которая в них соображает куда лучше моего». С последними словами в его руке появился свиток и перекочевал к Кархану. Тот минут 10 внимательно изучал пункты, а его соратники непринужденно щебетали, с любопытством посматривая на гнома. Наконец князь достал огромное зеленое перо, явно выдранное у павлина, и размашисто поставил на пергаменте подпись. Свиток распался на два, и эльф-игрок уже со своей обычной усмешкой вернул Горну его копию договора. «Стрекоза проводит тебя обратно, а я отправлюсь знакомиться с князем старого дома. Не удивляйся, если в следующий раз увидишь, что ники богомолов покраснели. Пути переговоров неисповедимы, просто не обращай внимания и своим передай».